Братья и сестры, пользуясь таким человеколюбием, таким гостеприимством, у вас хотели еще вот так много здесь детей есть. Хотел рассказать вот для детей такой случай. В одной верующей семье, значит, пришли гости, тоже верующие. Ну и брат взял Слово Божие и прочитал место, где написано. Иисус Христос говорит, если кто даст стакан холодной воды, стакан воды во имя Мое, не потеряет награды своей. А там была девочка, наверное, та же, как вот, которая Нейману сказала, дядя, идите, там есть пророк. И вот она услышала это слово и по-детски как-то вот взяла, набрала с крана стакан воды и побежала на улицу. Стоит и ждет прохожих. Идет мужчина, она подходит к нему и говорит, дяденька, пожалуйста, выпейте это во имя Иисуса Христа. И знаете, вот так, и она упросила, вот как наши дети, вот как пристанут, ее просят родители, купи и все. И вот она, дяденька, выпейте, пожалуйста, во имя Иисуса Христа. А он ничего не понял. Он взял, выпил этот стакан воды. Ну и все, на этом все закончилось, девочка убежала, и мужчина пошел своей дорогой. Прошли года, эта девочка выросла, она стала медсестрой работать в больнице. И теперь однажды по обычаю приходит на рабочее место, заходит в свой кабинет, в свою палату, и видит там нового пациента. И на столе лежит Библия. Но, как у нас в народе принято спрашивать, а скажите, пожалуйста, вы верующий? Мужчина лежит, пациент. Скажите, пожалуйста, вы верующий? Да, верующий. А как вы пришли к Богу? Ну, спрашивают у вас, вот вы свидетельствуете здесь? Мы не знаем, мы здесь гости, мы не знаем, как у вас здесь проходит благовестие. У нас вот так, ну, мы людям говорим, что мы христиане, у нас все христиане там. Ну, и объясняем этот путь христианина, потому что Господь сказал, идите и научите народы. И вот она спрашивает его, а как вы пришли к Господу? И он говорит, я был неверующий человек, и я устал от своей жизни, и решил закончить жизнь самоубийством. Взял все принадлежности, что нужно, и пошел в ближайшую лесопосадку, чтобы совершить свое самоубийство. И иду, и вдруг встречает меня девочка. И говорит, дяденька, выпей, пожалуйста, этот стакан воды. Выпей, пожалуйста, во имя Иисуса Христа. Но я выпил эту воду. А потом вспомнил, Иисус Христос, знакомое имя. Где я встречал это имя? Ну, и говорит, я забыл, куда шел. Вернулся, вспомнил, что где-то в Евангелии есть такое имя. Начал читать и покаялся. Вот видите, мы порой иногда, может, хотим сегодня видеть плоды, или говорим, да сколько можно его уже на собрание приглашать или возить уже, и горючее столько требуется, и столько времени требуется, а он все не кается, грешник. А Господь сам знает, в свое время посылает покаяние. Еще одно хотел сказать, когда мы пели, как-то для ободрения нас, мы поем там в Германии, стоим уличным, такое благовестие, и пели гимн такой, «Край чудесный». Ну и немцы проходят, и одна женщина как-то говорит, как вы надоели уже, хотя бы давно, уже ушли бы на небо. А знаете, как приятно было радостно слышать вот такие свидетельства от внешних. Мы споем еще гимн с братьями.